Глава 7. Спасать или расходиться. В любых отношениях рано или поздно наступает момент, когда женщине приходится сделать важный выбор. Стоит ли бороться за отношения, лечить и пытаться их улучшить, если они перестали приносить радость, или все-таки закончить, если они не имеют перспектив? Но как понять, лечить или ампутировать? Например, у врачей в медицине с этим все очень четко. А как с этим в психологии? Для своих клиенток я разработал специальную методику, которая одновременно и диагностическая, и профилактическая, и коррекционная для ваших отношений. И в то же время она четко, без иллюзий, покажет состояние здоровья, в котором находятся ваши отношения на самом деле. Потому что реально это очень сложное решение, на которое у женщины может уходить очень много сил, внимания и энергии. Причем неважно, как долго вы находитесь в этих отношениях. Год, 5 лет или даже 25 лет. Неважно, это официальный брак или вы просто встречаетесь или живете вместе. Это уже живая эмоциональная связь, которую больно и страшно рвать. И поэтому вы можете зависать в этом на целые годы просто потому, что у вас нет четких знаний, ориентиров и критериев, на что ориентироваться в таких случаях. Как понять, есть ли перспективы у ваших отношений и стоит за них бороться и пытаться вылечить? И вообще, как понять, можно ли их в принципе улучшить? Или же их лучше как можно быстрее закончить, как бы ни было это больно. Как часто говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Это про то, что если отношения начали приносить больше страданий, чем радости, и это действительно невозможно исправить, и вы в этом уже несколько раз убедились, то единственно правильным решением будет завершить их ради вашего же здоровья и будущего счастья. И риск ошибки в таком случае очень велик. Особенно сложно, когда вы уже длительное время в браке, когда у вас общие дети, когда вас уже много чего объединяет. Общие достижения, общий пройденный путь, общая собственность, активы, капиталы, бизнес, недвижимость. И вам страшно разорвать эти отношения. Но и терпеть их в таком виде уже невыносимо. И тут вы часто попадаете между двух страхов. Первый страх – страх потери. Так как вас уже много чего связывает, а вдруг нужно было сделать еще одну попытку, еще один шаг, может, просто нужно было сделать что-то по-новому, может, я чего-то не знаю, может, нужно как-то по-другому приложить усилия, и у вас бы все наладилось. И вот этот страх ошибиться и все это потерять и разрушить вас сильно сдерживает и сковывает. Плюс чувство вины, что вы женщина и, значит, хранительница семейного очага, и вот вы его сами можете разрушить и не знаете, как это вылечить и привести в норму. Плюс еще осуждение со стороны близких, что как же так, ты все разрушила и такого классного мужика упустила. Он-то себе женщину найдет, а ты теперь как? И в то же время второй страх — страх будущего, что если все это закончить, то не факт, что вы сможете скоро встретить достойного мужчину, и тем более, если вам уже за 35, ведь, как все говорят, все классные мужчины женаты и разобраны еще щенками. И как вы будете жить одна? И вот эти все мысли не дают вам покоя. И когда у вас возникает вопрос расставаться, разводиться или же все-таки бороться за ваши отношения, то нужно учесть следующие два очень важных момента. Как правило, большинство проблем в отношениях происходят по этим двум причинам. По этим двум причинам ваши отношения заболевают, заходят в тупик, не развиваются, начинают вас разрушать и тянуть вниз. Первая причина — когда с вами не тот мужчина. Так бывает, что вы изначально допустили ошибку и пошли в отношения не с тем мужчиной. Мы уже разбирали в начальных главах книги, почему женщины допускают такую ошибку. И вроде бы много сигналов, но вы не обращали внимания на это. Иногда вы понимаете это раньше, иногда позже. И иногда это сразу очевидно, что с вами не тот мужчина, и даже не нужно быть психологом, чтобы это понять. Это очевидно невооруженным глазом, что с женщиной просто не тот мужчина, и не нужно ничего лечить и бороться. Не нужно никаких консультаций и сопровождений, и там нет никаких перспектив. Но бывают ситуации, когда это не так очевидно, и тогда вам нужно сделать определенные действия, чтобы это прояснить. Дальше еще об этом поговорим. Вторая причина. Когда с вами классный, достойный мужчина, сильный, надежный мужчина, но отношения изначально выстроены неправильно или в какой-то момент начали выстраиваться неправильно. Мы тоже говорили об этом в предыдущих главах. Если женщина не управляет отношениями, то они всегда заходят в тупик или складываются так, как удобно мужчине. И поэтому в них нарастают напряжение, обиды, недовольство, неопределенность, которые убивают ваши чувства и любовь к мужчине, а в итоге и друг к другу. Вы перестали чувствовать опору на эти отношения. Вы уже можете начать по-другому смотреть на своего мужчину, уже не как раньше, начинаете сомневаться, что это ваш мужчина и что вы можете быть вместе. И это та самая ситуация, когда ваши отношения заболели. Как, например, если перенапрячь спину, то она будет болеть. Напряжение, оно и в теле вызывает разрушение. Если у вас заболела спина, это же не значит, что ее нельзя вылечить. И когда заболели отношения, то это как с любой другой болезнью. Если кто-то чем-то заболел, это же не значит, что он теперь обречен и ничего нельзя сделать. Если даже кто-то находится в критическом состоянии, это же не значит, что его теперь не надо лечить, а нужно просто бросить, чтобы он долго и мучительно умирал или добить. Звучит дико, согласитесь. Но со своими отношениями люди часто поступают именно так. И я видел много достойных пар мужчин и женщин, у которых все должно было сложиться счастливо, но когда их отношения заболели, они этого вовремя не заметили. А когда болезнь перешла в острую фазу, то они не знали, как это лечить, и просто упустили момент. И их чувства, любовь и отношения умерли. Напряжение убило чувства. Потом люди идут в новые отношения, но там повторяется похожая ситуация. И потом у вас негативный опыт, что отношения — это больно и сложно. У вас появляются негативные ожидания, и из-за этого у вас могут возникать сложности уже в новых отношениях. И когда у женщины возникают проблемы в отношениях, часто появляются три типа сомнений. Сомнения в себе. Женщина начинает думать, а достойна ли я этих отношений? Могу ли я справиться? Не делаю ли я чего-то не так? Эти сомнения часто связаны с низкой самооценкой или неуверенностью в себе. Сомнения в мужчине. Это касается вопроса, тот ли это человек. Подходит ли он мне для семьи, отношений? Сможем ли мы выстроить гармонию? Такие сомнения возникают, когда женщина не уверена, что мужчина способен на серьезные и зрелые отношения, и если она видит в нем черты, которые ее смущают или разочаровывают. Сомнения в отношениях. Это когда женщина думает, да, я классная, и он достойный, но получится ли у нас именно в долгую и по-серьезному? В этом случае женщина задается вопросом, возможно ли вообще эти отношения, почему у нас что-то не получается, сможем ли мы преодолеть наши трудности. Даже когда оба партнера достойны и оба хотят семью и серьезные отношения, то это еще не гарантирует, что у них все получится. Эти отношения нужно еще выстроить так, чтобы в них было комфортно обоим. Иногда все эти сомнения могут присутствовать одновременно и отравлять ваши отношения, и еще создавать большее напряжение. Но вам нужны здоровые отношения, потому что только здоровые отношения дают полную опору по жизни. Помните, мы говорили о том, что правая нога — это ваша профессиональная реализация, карьера, бизнес, а левая — это ваши отношения. И обе ноги одинаково важны. И чтобы не запустить ваши отношения до фатального исхода, нужно делать перезагрузку отношений. Бывают разные формы. Более мягкая, когда все еще не так запущено, это коррекция отношений. Когда более запущенная форма, тогда нужна перезагрузка отношений. В каких ситуациях вообще рекомендуется делать перезагрузку отношений? Самая первая ситуация, когда нужна перезагрузка, это когда у вас все чаще возникают мысли о том, что с вами не тот мужчина. И благодаря перезагрузке это сразу же вылезает на поверхность. Бывает так, что все говорит о том, что с вами не тот мужчина, но даже авторитетный психолог не может вас в этом убедить. Но когда благодаря перезагрузке вы сами это видите, понимаете и чувствуете, то все сразу становится на свои места. Даже когда вы поняли и приняли, что это не ваш мужчина, вам становится очень спокойно и уходит напряжение. И уже только это дорогого стоит, чем годами находиться в метаниях, страхах, сомнениях и переживаниях. Да, это неприятно и, может быть, жаль потраченного времени, иногда вы даже успели выйти за него замуж и родить детей, но когда вы способны увидеть реальную картину и куда они движутся, то все иллюзии уходят и приходит принятие и отпускание. Вторая ситуация, когда рекомендуется перезагрузка, это когда отношения не развиваются так, как вам хотелось бы, и создают некую неопределенность и напряжение. Мужчина вам интересен, он достойный, у вас вроде бы все взаимно, но ваши отношения как будто стоят на месте. Вы хотите больше заботы и внимания, больше его вложений, больше его участия в вашей жизни, чтобы отношения переходили на новый уровень. А этого не происходит. И тогда возникает неопределенность. Он не зовет вас жить вместе, а если вы уже живете вместе, то не делает предложения, а вы все ждете и не понимаете, что происходит. Но и поднимать эти темы некомфортно. А если вы их поднимаете, то дальше разговоров и обещаний ничего не идет. И вот у вас уже начинает зарождаться внутреннее напряжение, которое постепенно разрушает ваше уважение, доверие и любовь к мужчине. Вы начинаете относиться к нему все хуже и хуже, он это чувствует и тоже начинает больше агрессировать, придираться, критиковать, контролировать, что создает еще больше напряжения в отношениях. Это когда конфликты начинают возникать на ровном месте. Так происходит, потому что у каждой женщины есть некое естественное ощущение, как должны развиваться здоровые отношения. Более того, в предыдущих главах я приводил вам ориентиры на то, как развиваются здоровые отношения, и мы говорили о том, что если в отношениях у вас все на самом деле хорошо и нет напряжения, то очень странно, если прошло 5-6 месяцев, а вы не живете вместе. Очень странно, если вы 2-3 года вместе, а он до сих пор не делает предложения. Вас не просто так это беспокоит. И такое чувство неопределенности очень разрушительно для женщин, потому что в здоровых отношениях должна быть опора на мужчину, а когда ее нет, появляются тревоги и сомнения. И когда у женщины нет ощущения развития, перспектив и положительной динамики в отношениях, то она начинает выносить мозг, хотя это не решает проблему, а только усиливает напряжение. Но ни одна женщина просто так не будет выносить мозг. Вынос мозга — это чисто природная, естественная реакция на неудовлетворение каких-то женских потребностей или недостаток чувства безопасности, перспектив или опоры в отношениях. Опять же, я не оправдываю выносы мозга, но вы должны знать реальные причины этого явления. Конечно же, нужно не мозг выносить, а корректировать отношения. Третья ситуация, когда нужна перезагрузка отношений, это когда вы уже длительное время в отношениях. Это может быть как официальный, так и гражданский брак. У вас могут быть совместные дети, общий быт. Вы уже привыкли к друг другу. Но ваши отношения сложились так, что вас все-таки что-то не устраивает, и вы постоянно что-то недополучаете. И сколько бы вы ни пытались закрыть глаза, напряжение только нарастает и отравляет все удовольствие от отношений и от жизни. Почему так происходит? Когда вы только начали отношения, скорее всего, вам не хватило квалификации, знаний и навыков, чтобы изначально выстроить все правильно, чтобы изначально правильно залить фундамент ваших отношений. И так бывает в 90% случаев. Где-то вы позволяли нарушать свои границы, где-то не знали, как реагировать на какие-то его поступки, что-то терпели, подстраивались, старались как-то понять, закрыть глаза. Он к этому привык, это вошло в норму ваших отношений, это зацементировалось и затвердело. Ему так удобно, а вам не очень. И вы думали, что со временем оно как-то само исправится, или что это не так уж и важно, или что он со временем что-то поймет, догадается, переоценит, изменится. Но нет, он к этому еще больше привыкает и часто даже наоборот злоупотребляет вашим терпением. И этого становится все больше в ваших отношениях. И когда это уже стало нормой, то требовать от мужчины и ожидать, чтобы он начал проявляться как-то по-новому, очень наивно. Ведь модель поведения уже сформирована, и надеяться на то, что простые диалоги ее легко скорректируют, идея так себе. Это одна из классических ситуаций, когда вы в самом начале по незнанию допустили какие-то ошибки, из-за этого отношения сложились некомфортно для вас, и у вас начали накапливаться обиды, претензии, напряжение и недовольство. Вы не знали, как все это убирать и корректировать. В итоге с годами у вас в отношениях накопилось так много обид и напряжения, что они уже вытесняют радость и удовольствие. Вроде бы мужчина вам близок и дорог, у вас общие дети, вас столько всего связывает, и общие социальные связи, какая-то совместная собственность, бизнес, капиталы, совместные достижения. Но ваши неудовлетворенные потребности, обиды и напряжения — начинают отравлять ваши отношения. И все эти совместные достижения уже не в радость, и вы ничего не можете с этим поделать. Это когда ложка дегтя может испортить бочку меда. Приведу простой пример, чтобы вы это прочувствовали на кончиках пальцев. Когда вы только въезжаете в новенькую чистую квартиру, все кажется идеальным. Свежий ремонт, новые вещи, прекрасная атмосфера. Точно так же, как в новых отношениях. Но представьте, что вы не будете выносить мусор, следить за порядком и протирать пыль. Со временем в квартире начнет накапливаться всякий хлам, появится грязь, неприятные запахи, и в конце концов вам будет неприятно там находиться. И вы захотите переехать в новый дом, где всего этого не будет. Это точно так же, как поменять партнера. И вы можете переехать в новый дом, но если не измените подход к культуре проживания, то снова захламите новый дом, что там будет невозможно жить и снова нужен переезд. И если не повышать свою квалификацию отношений, если не повышать культуру проживания, то каждый раз будет одно и то же. Возможно, это сравнение у вас вызывает улыбку, но поверьте, многие взрослые люди в плане отношений живут именно так. Иногда живут одновременно в двух местах. Так как в старом доме хоть бардак и неприятно пахнет, но вы там много вложились в ремонт, сами выбирали обои, и там много чего удерживает даже эмоционально. Плюс у вас там еще и прописка. Но на выходные, чтобы снять стресс и от всего этого развеяться, вас тянет пожить пару дней во втором доме или квартире. Но со временем и это второе место тоже захламляется, и там не захочется появляться. Это я вам сейчас привел аналогию с любовниками и любовницами. Более того, некоторые люди, переезжая из одного дома в другой и каждый раз его захламляя, в очередной раз решают, что, наверное, им просто нужно переехать в дом в другой стране. Вот тогда там точно всегда все будет чисто и комфортно. Они думают, у меня не получается жить в комфорте, потому что в моей стране дома не такие. Когда у женщины долго не получаются отношения, они начинают думать, ну все, в России мужики не такие, хочу замуж за иностранца. И они приезжают, неважно, в Европу или Америку, в любую другую страну, и первое время так радуются и так много рассказывают, какие же классные эти нерусские мужчины. Какие они щедрые, верные, надежные, чувственные, заботливые и так далее. Но через 2-3 года я начинаю слышать примерно все то же самое, что они говорили раньше о русских мужчинах. И глобально ничего не поменялось. Более того, часто у женщины потом еще и нет возможности вернуться обратно, и она оказывается в еще более уязвимой позиции, чем раньше. Я не против отношений с иностранцами и интернациональных браков. Я только за любые отношения и любовь без границ. Я знаю достаточно очень счастливых историй отношений с иностранцами, но поверьте, там было дело не в иностранцах. Потому что если вы не повышаете вашу квалификацию в отношениях, если вы не развиваете, не повышаете вашу культуру отношений, то они всегда будут захламлены. В них будет много напряжения, и в них невозможно будет находиться. И вы скажете, что мужчина же тоже участник отношений, он же тоже влияет на отношения. Конечно, он влияет. Но как вы уже знаете из прошлых глав, что именно у женщины контрольный пакет акций в отношениях, именно женщина задает культуру отношений и поддерживает порядок и семейный очаг и погоду в доме. Именно женщина задает стандарты отношений. Если вы не будете задавать стандарты и поддерживать высокую культуру, то отношения всегда будут деградировать. Если это переложить на мужчину, то он все упростит. Мужчина именно в этом более примитивен. Мужчина, он архетипично настроен на развитие внешнего контура вокруг пещеры, а не внутри пещеры, и всегда захочет все упростить в отношениях, что приводит к понижению культуры. Это то же самое, что на место министра культуры назначить министра спорта или министра обороны. Иногда так можно делать, но в итоге культура страны развиваться не будет, и все будет упрощаться. Некоторые женщины жалуются. Сначала научите мужчин строить отношения, а потом требуйте чего-то от нас. Но вот в чем секрет. Для любого нормального мужчины на первом месте всегда будут достижения, карьера, бизнес, а на втором – отношения. Для любой нормальной женщины же на первом месте будут семья и отношения, а на втором – достижения. И когда такие мужчина и женщина сходятся вместе, каждый отвечает за свою область, и в результате в паре присутствуют и достижения, и отношения. И в таком случае семья будет гармонично развиваться. И когда женщина говорит «Вы сначала мужиков научите отношениям, а потом от нас требуйте», это полнейший бред и тупик. К такой женщине всегда будут притягиваться слабые мужчины, которые будут говорить: «Вы сначала научите женщин деньги зарабатывать и бизнес строить, а потом с нас что-то требуйте». Второй момент заключается в том, что мужчины редко идут учиться отношениям, если не сталкиваются с кризисом в отношениях. Например, если им не удается манипулировать и подстраивать женщину под себя, они начинают задумываться. Представьте, он пытается построить отношения с одной, с другой, но у него не получается, потому что женщины не позволяют обращаться с собой так, как ему удобно, они задают высокие стандарты. С первой не получится, со второй, третьей, и тогда он поймет, что чего-то не знает и захочет развиваться в этой области. А пока женщины неквалифицированы и мужчины могут вести себя так, как им удобно, они не будут менять свои подходы. Поэтому чем больше квалифицированных, осознанных женщин будет, тем быстрее мужчины начнут подтягиваться и расти в отношениях. Здесь аналогия как с профсоюзами. Пока они не появились, работодатели могли обходиться сотрудниками как угодно. Не было ни прав, ни условий, все было так, как хотел работодатель. Но с появлением профсоюзов начались изменения. Были установлены стандарты, улучшены условия труда, и работодателям пришлось учитывать эти правила. То же самое и с мужчинами в отношениях. Когда женщины задают высокие стандарты и не позволяют себя подстраивать, мужчины начинают адаптироваться, осознавая, что для построения отношений нужны усилия и уважение к этим стандартам. Я не зря это так подробно объясняю, чтобы у вас появилась четкая позиция по этому поводу, и ни одна грамотная подруга не сбила вас с толку. Поэтому в самом начале отношений, когда все всегда ново и прекрасно и идет само собой, но если не поддерживать порядок, сразу в моменте не корректировать то, что вызывает напряжение, то со временем накапливается разный эмоциональный мусор, который потом будет все отравлять. И в отношениях, как и в доме, требуется регулярная уборка. И регулярная уборка — это коррекция отношений. Но когда вы долго не делали регулярной уборки, и у вас уже так все захламлено, что уже невозможно жить, то нужна генеральная капитальная уборка. Это полная перезагрузка отношений. Но что важно, если после перезагрузки отношений вы не повышаете вашу квалификацию в отношениях и не поддерживаете высокую культуру отношений, то вам снова понадобится перезагрузка. Потому что важно не только поддерживать уют и порядок, но и взращивать культуру, когда в доме не гадят в умывальник, а если что-то пролили и уронили на пол, сразу это убрать, а не ждать, пока она засохнет. Я думаю, вам, как женщинам, совершенно очевидны все эти метафоры. Если вы перенесете все ваши подходы к домашнему уюту на сферу отношений, то у вас будет все замечательно. Вы не могли сделать это раньше просто потому, что не задумывались об этом и у вас не было подходящих психологических инструментов. Потому что, чтобы убрать мусор или подмести пол, нужен веник, совок, инструмент поддержания порядка. Так вот, аналогом веника, совка, тряпочки или швабры в теме отношений являются понятия квалификация, коррекция и перезагрузка. И сразу же хочу сказать для женщин, которые любят все делегировать. Вы не можете делегировать эту функцию кому-то другому, как, например, делегируете уборку дома домработнице. Повышение культуры, коррекция и перезагрузка отношений — это только ваша зона ответственности. И если вы не занимаетесь этим сами, то кто-то другой может заняться вашим мужчиной. Особенно, если ваш мужчина действительно достойный и успешный. Это не редкость, что другая женщина появляется в жизни мужчины именно в тот момент, когда у вас в отношениях появляется напряжение. Она находит место для себя там, где вы долго не решали проблемы, и в итоге вы можете потерять эти отношения. Вдруг ее квалификация в отношениях окажется выше вашей. Женщины почему-то боятся, что их мужчину уведет более молодая, симпатичная, с длинными ногами или большой грудью. Но, как правило, всех этих внешних признаков хватает только, чтобы соблазнить на секс и стать любовницей. А чтобы реально увести в серьезные отношения или брак, нужна высокая квалификация. И мужчина всегда остается не с той, которая младше или у которой грудь больше, а с той, у которой выше квалификация в отношениях. Потому что такая женщина грамотно управляет отношениями, в них комфортно обоим, никто не выносит мозг, и ты можешь не думать про отношения и можешь думать про достижения. Поэтому это, конечно, хорошо, что вы качаете попу, грудь и губы. Это действительно лучше привлекает мужчин. Но чтобы строить по-настоящему крепкие и надежные отношения, нужно качать и квалификацию. И техника перезагрузки, к которой мы уже скоро перейдем, это инструмент для коррекции отношений, который используют женщины с высокой квалификацией в отношениях. Потому что женщины с низкой квалификацией пытаются корректировать свои отношения двумя популярными способами. Давайте их разберем, чтобы вы знали, как делать не надо. Агрессивные методы. Это когда женщина, не получая от отношений того, чего ожидала, начинает обижаться, агрессировать, критиковать, выносить мозг, ставить ультиматумы и использовать всевозможные манипуляции, например, через эмоциональные качели, давление или ревность, пытается что-то получить от мужчины. Но такая стратегия будет работать только со слабыми мужчинами. И даже если вы получаете в моменте какой-то результат и какое-то изменение в поведении мужчины, то системно ничего не изменится, и вам придется каждый раз ему напоминать, капать на мозги и повышать градус ваших манипуляций. В итоге, через несколько месяцев или лет он к этому адаптируется, и это перестанет работать. Поэтому в долгосрочной перспективе это создаст только еще большее напряжение в отношениях. Если же вы попытаетесь это делать в отношениях с сильным, уверенным в себе мужчиной, то, скорее всего, он не станет долго терпеть такое поведение. Или же он будет давать вам очень жесткий отпор, и вам станет больно. Потому что не нужно забывать, как бы вас там ни прорабатывали на разных тренингах, вы все равно остаетесь девочкой. И если мужчина реально сильный, а не мальчик для битья, и у него есть мозг, он не даст собой манипулировать и даст жесткий отпор. И если он благородный и воспитанный, то просто уйдет по-английски без объяснения причин. И наоборот, слабые мужчины могут поддаться вашему давлению. Но зачем вам такие мужчины и такие отношения? Некоторые женщины так хвастаются, как они манипулируют мужчинами, но когда смотришь на этих мужчин, то все становится понятно. Вы не можете одновременно уважать мужчину и пытаться им манипулировать. Часто женщины спрашивают, почему я привлекаю слабых мужчин? И ответ лежит в той плоскости, что, возможно, ваши модели взаимодействия в отношениях рассчитаны только на слабых мужчин, а сильных мужчин это не привлекает. Покорность и терпение. Вторая крайность — это все терпеть, подстраиваться, ну и, конечно же, восхищаться мужчиной. Я только за то, чтобы вы уважали и восхищались вашими мужчинами, но как уважать и восхищаться, когда отношения дошли уже до того, когда уже не за что уважать и восхищаться? Даже если женщина восхищается мужчиной и пытается делать все ради него, это не уберет напряжение в отношениях. Встречать его в костюме стюардессы и без нижнего белья и будить минетом — это, конечно, классно, это приносит яркие впечатления, но это не решит глубокие проблемы. Мужчина только еще больше привыкнет к такому сценарию, и ситуация только ухудшится. И потом ее еще сложнее будет исправить. Но большинство женщин делает именно так. Кстати, кто из вас узнал в этих стратегиях себя или свою лучшую подругу? И теперь вы, скорее всего, уже ясно понимаете, почему даже при наличии всех предпосылок для успеха, когда вы классная женщина, и у вас сильный, достойный мужчина, и у вас на первый взгляд есть все для семейного счастья, но отношения могут не сложиться. Секрет счастливых отношений. На ваше счастье в отношениях глобально влияют два ключевых параметра. Первый — это ваша женская ценность. Чем выше ваша женская ценность, тем сильнее и достойнее мужчины к вам притягиваются, и тем на большее они ради вас готовы. Второй параметр — это ваша квалификация в отношениях. Чем выше ваша квалификация, тем легче и комфортнее вы можете управлять отношениями, развивать их и строить так, чтобы было комфортно обоим — и вам, и мужчине, без необходимости подстраиваться или терпеть. Когда у вас есть и ценность, и квалификация, у вас будут по-настоящему счастливые, крепкие и здоровые отношения. И теперь, когда вы уже всецело готовы, давайте перейдем к технике перезагрузка.